Он говорил о любви с таким восторженным пылом, что нередко ставил свою партнершу в затруднительное положение, растягивая реплики минут на 5. Герцогиня уже не была так блистательно хороша, как год назад. Заточение Фабрицио и еще более дни, проведенные с ним на Лаго-Маджоре, его угрюмое безмолвие на 10 лет состарили прекрасную Джину. Черты ее стали резче, в них теперь было больше ума, но меньше обаяния молодости. Лишь изредка они выражали юную жизнерадостность. Но со сцены, благодаря румянам и другим прекрасам, которые театральное искусство дозволяет актрисам, она по-прежнему казалась первой красавицей при дворе. Страстные тирады принца привлекли внимание придворных. В этот вечер все говорили: «Вот Бальби нового царствования». Граф внутренне негодовал. После спектакля герцогиня сказала принцу перед всем двором: «Ваше высочество, вы играете слишком хорошо. Пожалуй, пойдут толки, что вы увлеклись женщиной 38 лет, а это может помешать моему браку с графом. Больше я не буду играть с вашим высочеством, если только вы не дадите обещание говорить со мною, как с любой особой почтенного возраста, например, с маркизой Раверси». Пьесу ставили 3 раза. Принц обезумел от счастья. Но однажды вечером все заметили, что у него очень озабоченный вид. Готовы поручиться, что Расси строит какие-то козни против нас, сказала принцессе ее старшая стацдама. Советую вам, ваше высочество, назначить на завтра спектакль. Принц будет играть плохо и от горя проговорится. Принц действительно сыграл очень плохо. Его едва было слышно, он комкал все свои реплики. В конце первого акта он чуть не расплакался. Герцогиня была около него, но холодная, неподвижная. Очутившись на минуту наедине с нею в артистическом фойе, он подбежал к двери и запер ее. «Мне ни за что не сыграть 2 и 3 акты», — сказал он. «А я вовсе не хочу, чтобы мне аплодировали из угодливости. Аплодисменты, которыми награждали меня сегодня, терзали мне сердце. Дайте совет, как быть?» «Я выйду на авансцену, сделаю глубокий реверанс ее высочеству, другой реверанс публике и, как настоящий директор труппы, объявлю, что по внезапной болезни актера, исполняющего роль Лелио, спектакль отменяется и будет дан небольшой концерт. Граф Руско и девица Гезольфи с восторгом покажут перед столь блестящим обществом свои жиденькие голоса». Принц с жаром поцеловал руку герцогини. «Ах, зачем вы не мужчина?» — сказал он. «Вы дали бы мне разумный совет. Расси только что положил мне на письменный стол 182 показания против возможных убийц моего отца. Кроме показаний, там еще лежит обвинительный акт в 200 с лишним страниц. Мне надо прочесть эту кипу бумаг, да я еще дал слово ничего не говорить графу. Все это прямой дорогой ведет к казням. Расси уже настаивает, чтобы я приказал схватить Ферранте Палу, а я так восхищаюсь этим великим поэтом. Он скрывается во Франции около Антип под фамилией Понсе. С того дня, как вы повесите какого-нибудь либерала, правительство будет связано с Расси железными цепями, а ему этого только и надо. Но с того же дня вам, ваше высочество, уже нельзя будет за 2 часа до прогулки объявить о ней вслух. Я не скажу ни графу, ни принцессе, какой крик боли вырвался у вас. Но ведь я принесла присягу не иметь тайн от принцессы, и буду счастлива, если вы сами соблаговолите сообщить вашей матушке то, что нечаянно сказали мне». Эта мысль отвлекла монарха от удручающих, горьких чувств, провалившегося актера. «Ну хорошо, предупредите мою мать. Я пройду сейчас в ее большой кабинет».